«Наркотики?» — переспросила Кэт, когда Рори попытался ей что-то объяснить. «Побойся Бога, Рори, я не ханжа. Чего только нет у меня на кухне. Только не кажется ли тебе, что они еще малы для наркотиков?» «Судя по всему, это правда», — с грустью признал Рори. «Но когда детям исполняется 15, наркотики сами их находят». «И мы с Элли решили, что пусть лучше он употребляет легкие наркотики дома, чем подсядет на тяжелые где-нибудь в другом месте». «Мы с Элли», — подумала Кэт, и от этих слов у нее мурашки пробежали по телу. «Сколько лет они с Элли в разводе?» А Рори до сих пор говорит так, словно какая-то связь между ними существует. И все из-за их переросшего, избалованного сыночка. «Мне не нравится, в каком тоне он с тобой разговаривает», — сказала Кэт, когда они раздевались. Да чего же бесцветно проходило это раздевание? Очевидно, сегодня ночью ни о каком сексе снова не могло быть речи. «И не нравится, в каком тоне разговариваешь с ним ты». «А как я с ним разговариваю?» Кэт постаралась говорить нейтральным голосом, ей вовсе не хотелось ссориться с Рори. «Так, словно извиняешься за свое существование». «Неужели? Самому мне так не кажется. Я просто люблю его, и все. Он мой сын. Будь у тебя свои дети». «Наверное», — ответила Кэт. «Но ведь у нас с тобой не может быть детей, не правда ли?» Он отвернулся от нее с расстроенным видом, и она тут же пожалела, что у нее с языка сорвались такие слова. Ей не хотелось причинять ему боль. И детей от него она тоже не хотела иметь, впрочем, как и от любого другого мужчины. Но так ли это на самом деле? Ведь одновременно она не хотела закончить, как Бригит, и в 40 лет находить утешение в ночных клубах. О, Господи! Иногда она сама не знала, чего хочет. «Это правда, Кэт. От меня ты не хочешь иметь детей». «О, Рори, ты же знаешь, я вообще не хочу детей. Просто я о нем беспокоюсь, вот и все. Он еще не родился, а я уже беспокоился, что у его матери может быть выкидыш. А когда он был совсем маленьким, я беспокоился, что в своей коляске он может задохнуться. Я терпеть не мог оставлять его одного. От этого у меня начинались настоящие физические страдания». Потом я начал опасаться пьяных водителей, сексуальных извращенцев, неизлечимых болезней, ведь с детьми такое часто случается. «Конечно, случается», — примирительно ответила Кэт, но в душе ей хотелось закричать. «Но какое отношение это имеет к нам?» А теперь я беспокоюсь о разводе и о том, как он на него повлиял. Насколько ему больно. Как это отразится на его собственной будущей жизни, на отношениях с другими людьми? Будет ли он счастливым? Меня беспокоит, что может сделать с ним мир и о том, что я сам с ним сделал. Когда ребенок рождается, или даже за 9 месяцев до того, у нас появляется какой-то страх, который можно назвать страхом Божьим, и с тех пор он не оставляет нас ни на минуту. Пока мы остаемся родителями, этот страх постоянно с нами. Кэт услышала взрывы грубого хохота в соседней гостиной. Но с таким хорошим человеком, как Рори, ей не хотелось спорить. «Не слушай меня», — сказала она. «У меня выдался трудный вечер». Она рассказала ему про Дигби, который заявился в ресторан «Стоумсин», и про их маленькую месть с лобстером. На лице Рори появилась грустная улыбка. «Бригит его подавляла», — сказала Кэт. «И поэтому он бросил ее ради простой маленькой проститутки. Он не мог выносить рядом с собой успешную женщину. Но...» — осторожно возразил Рори, еще не уверенный, что ему самому интересно встревать в чьи-то чужие отношения. «Совсем не обязательно, что Бригит его подавляла. Иногда мужчинам не нравится находиться рядом со своим двойником, то то есть с человеком таким же, как он сам, успешным, вышколенным, помешанным на работе. Ну, ты понимаешь, все в таком роде». Кэт начала стягивать с себя одежду. Однако Бригит грандиозна во всем, прекрасно образована, прекрасно зарабатывает, профессионально успешна. Речь же не идет о резюме для кадрового агентства, Кэт. Иногда мужчине нужна женщина, которая может удивить его чем-то новеньким за обеденным столом. Она бросила в него своей майкой. «Ты имеешь в виду парочку огромных 24-летних сисек?» Кэт сняла брюки и пошла в смежную со спальней ванную комнату. «Я просто хочу сказать...» начал он, комкая в руках ее майку, что неправильно думать, будто мужчинам подавай только копию самих себя. И существует ли в природе закон, что мужчина имеет право желать только женщину такого же, как он, возраста? Кэт вышла из ванной в одних трусиках и с зубной щеткой в руках. Он с удовольствием пробежался взглядом по ее длинному телу, и дыхание его участилось. «А тебе какую подавай?» — спросила она. «Ты же знаешь, какую? Такую, как ты». Впереди забрезжила вероятность, что они все же займутся сексом сегодня ночью. Меган заметно менялась. Волосы ее стали менее жирными, кожа приобрела гладкость, а груди и раньше весьма пышные стали еще тяжелее и круглее. Хроническая, возникающая без разбора на все продукты тошнота немного ее отпустила и к тому же стала селективной. Теперь Меган не могла спокойно пройти мимо Макдоналдса или других предприятий быстрой еды. Ее тут же начинало подташнивать. «Вау!» — думала она, — «у меня в животе растет какой-то маленький антиглобалист». Профессиональный доктор в ней твердо знал, что то, что находится сейчас у нее в животе, вряд ли можно назвать ребенком. Он такой маленький, все равно, что не существует. От головы до пяточек не больше 3 сантиметра. Никакой это не человечек, а всего лишь проблема, от которой она избавится завтра утром. И никакого преступления при этом не совершит. И все же... Она прекрасно знала, что во время сканирования у плода даже в этом возрасте уже можно разглядеть крошечные пальчики на ручках и ножках. Глаза, носик и ротик тоже уже сформировались, и внутренние органы все на месте. Меган трудно было себя обманывать и убеждать в том, что она избавляется от чего-то лишнего и несущественного, что внутри у нее находится нечто, что еще не является настоящей человеческой жизнью.